Глава пятая. Опять скрипит потертое седло. Ой, от смеха Петечка переломился пополам. Не могу больше, что прямо так и сказал? Прямо так, хихикнул в ответ я. Да, от скуки вы там точно не страдали, товарищи из центра, в который раз уже я посмотрел на часы. Не страдали, согласился я. И тишина. Отпущенное на веселье время, судя по всему, истекло. И слава богу, а то надоело уже натужно острить да хихикать. Вот сейчас... Все это здорово, конечно. Улыбка на его лице вдруг стала ровно в два раза уже. Еще потрещим об этом за литром ее родимой. Потом лицо его вдруг сделалось суровым, как у скульптуры колхозницы на ВДНХ, в смысле на ВВЦ. А сейчас давай о деле. Давай, не стал спорить я. Приказ старшего по званию для меня закон. Не только, знаешь ли, по воинскому званию, покачал помудревший головой он. Я уже почти год как заместитель начальника нашего отдела. Ух ты, восхитился я. Круто! А кто у нас почти год начальник отдела? Подполковник Некрасов прозвучал в ответ. Мощное кадровое решение, не смог не признать я. Теперь отдел точно даст стране угля. Под таким-то мудрым руководством. Сашенька Некрасов всегда хотел стать большим-большим начальником и усиленно шустрил, чтобы эта мечта стала былью. И, кстати, регулярно и вдохновенно информировал руководство обо всех событиях в отделе. Барабанил, так сказать, как заяц в цирке, с самых первых дней, как был переведен к нам. Отсюда и прозвище. Александр Германович — прекрасный руководитель, и у нас с ним полное взаимопонимание. Сообщил Петя, и я не уловил в его голосе ни малейшего намека на фальшь. Просто прекрасно. Тандем с собственным замом — хрустальная мечта любого руководителя. Это для тех, кто еще не понял, когда едут вроде вместе. Только один рулит, а второй, ткнувшись носом в задницу впереди сидящего, тупо крутит педали. Нынешний муж моей бывшей жены — идеальный второй номер для любого номера первого. Беззаветно преданный, дисциплинированный и, что самое главное, с полностью и целиком всегда и во всем согласный с дорогим руководителем, подхватывающий на лету любую идею, даже намек на нее, по причине полнейшего отсутствия идей собственных. Такой способен пойти далеко и высоко подняться, аж дух захватывает при мысли о том, замом каких больших боссов может стать хороший парень Петя Воронцов, если... Если только его нынешний, а моей бывшей супруги, не попадет в зону бикини-шлея, и дамочка не примется требовать от супруга преодолеть, наконец, природную скромность и начать выходить на первые роли. «Рад за вас обоих», — заметил я, — «а давай еще по малой капле за новости, за славные». И желательно не чокаясь, хана теперь отделу с такими-то шефами. Сколько раз уже на моей памяти люди, сметая все и всех на своем пути, пробивались к руководящему креслу и все. Заняв это самое руководящее кресло, занимались чем угодно, только не работой. Либо впадали в длительную эйфорию от достигнутого и начинали бессрочный банкет по поводу, либо тут же начинали строить планы следующих кадровых битв по завоеванию вышестоящих плацдармов. «Напрасно иронизируешь», — с обидой в голосе заметил он. «Александр Германович, если хочешь знать, всегда тебя ценил. И сейчас ценит». Заглянул вовнутрь бокала и допил остатки. «И верит. Кстати, наша встреча тому подтверждение». «Не понял», — удивился я. «И это мягко сказано». «Предстоит работа». Тихо, но так проникновенно молвил Петр. «Серьезная». «Добавил». «Командовать операцией поручено мне, так что соберитесь, товарищ майор. Не скрою, привлечь вас к работе было непросто. Кое-кто там, — воздел к потолку палец, — высказывал сомнения, но мы за вас поручились». «Спасибо», — задушевным голосом проговорил я, — «а что за работа?» Потряс головой, налил и, не чувствуя вкуса, употребил. Ничего, блин, не понимаю. Либо за время моего отсутствия к руководству нашей конторы пришли прекрасно душные идеалисты и в дело теперь запускают без обязательной всесторонней проверки всех подряд засветившихся сотрудников. Либо разведку так зверски кастрировали, что каждый штык стал на вес золота. Либо... Вот это самое третье «либо» я и не успел толком осмыслить, потому что в дверь номера деликатно постучали. И очень даже напрасно, что не успел. В смысле осмыслить.